Все эти разнообразные жертвоприношения одобряются ведами, и каждая из них порождается определенным типом деятельности. Зная это, ты достигнешь освобождения. О, карающий врагов! Принесение в жертву знания лучше, чем принесение в жертву материальной собственности. В конце концов, о сын Притхи, высшая цель жертвоприношений – достижение трансцендентального знания. Попытайся узнать истину, обратившись к духовному учителю. Вопрошай его смиренно и служи ему. Самореализованные души способны дать тебе знания, ибо они видят истину. Получив истинное знание от самореализованной души, ты никогда не ввергнешься вновь в эту иллюзию, поскольку посредством этого знания ты увидишь, что все живые существа – ничто иное, как часть Всевышнего, или другими словами, что они принадлежат мне. И если даже ты самый грешный из всех грешников, поднявшись на корабль трансцендентального знания, ты переправишься через океан бедствий. Как пылающий огонь превращает дрова в пепел у Арджуна, так огонь знания сжигает дотла все последствия материальной деятельности. В этом мире нет ничего более возвышенного и чистого, чем трансцендентальное знание. Это знание – зрелый плод всего мистицизма. И тот, кто достигнет совершенства в преданном служении, насладится этим знанием в свое время. Верующий человек, стремящийся к трансцендентальному знанию и подчиняющий себе чувства, достоин достигнуть такого знания, и, достигнув его, быстро обретает высший духовный покой. Но невежественные и неверующие люди, сомневающиеся в шастрах, не обретают сознание Господа. Они падают вниз. Для сомневающейся души нет счастья ни в этом мире, ни в следующем. Тот, кто преданно служит Господу, отказываясь от плодов своей деятельности, и чьи сомнения разрушены трансцендентальным знанием, действительно познал себя. В таком случае его не связывают последствия его деятельности, о завоеватель богатств. Итак, оружием знания победи сомнения, родившиеся в твоем сердце от неведения. Вооружившись йогой Обхарата, поднимись и сражайся.